вытащили огромного кошалота, удушенного петлями кабеля, который лежал витками на дне. Ныряя в поисках своего излюбленного лакомства, кальмара, животное запуталось в кабеле, что и привело к аварии. Однако его заслуги огромны. Кошелот неопровержимо доказал, как глубоко он может погрузиться в поисках пищи и как легко выдерживает давление свыше 100 атмосфер, то есть более 100 килограммов на каждый квадратный сантиметр поверхности тела. Впрочем, этот случай не был единственным. Манометры, прикрепленные к гарпунам китобоев, подтвердили вскоре поразительные возможности этих морских животных. Поначалу ученые были в полном недоумении, и лишь много лет спустя, после кропотливых исследований и наблюдений, попытались объяснить это явление. Кит дышит так же, как человек, но делает это, если можно так выразиться, более основательно. С каждым вдохом он обновляет 90% воздуха, находящегося в легких, а не 15-20, как человек. Такого запаса ему хватает, естественно, на более длительное время, чем последнему, но во всяком случае не на то, чтобы оставаться под водой целый час или даже два. Причины необычайной выносливости кита, по-видимому, надо искать в самом организме животного. С этой целью ученые вновь обратились к тюленям, с которыми легче проводить эксперименты, чем с китами. Записи миниатюрных кардиографов, прикрепленных к туловищам ныряющих животных, дали вскоре интересные результаты. По мере того, как тюлень ныряет все глубже, его пульс резко замедляется со 100 ударов в минуту до 10. Этот замедленный ритм биения сердца сохраняется в течение всего его пребывания на глубине, в результате чего потребность организма животного в кислороде значительно уменьшается. Кровообращение постепенно замедляется, температура тела снижается всего до плюс 4 градусов вместо обычных 37. И только к мозгу беспрерывно поступает свежая, богатая кислородом кровь, что позволяет животному оставаться проворным, бдительным и сохранить быструю реакцию. Результаты исследований поразили ученый мир. Никто до сих пор не подозревал о существовании столь сложного механизма, которым природа одарила морское млекопитающее, вынудив его перебраться с суши в море в поисках пищи. Сенсационное открытие этой частичной гипотермии не давало, однако, ответа на все вопросы. Все еще оставалось непонятным, каким образом животное, быстро всплывая с глубины, не страдает от кессонной болезни. В человеческом организме количество азота, поступающего в легкие с воздухом и растворяющегося в крови, резко возрастает по мере увеличения внешнего давления. Когда человек слишком быстро всплывает на поверхность и внешнее давление слишком резко падает, азот высвобождается в виде пузырьков, которые образуют в кровеносных сосудах так называемые газовые пробки, вызывающие серьезные нарушения в работе сердца или мозга. Чтобы избежать кессонной болезни, человек должен всплывать медленно, этапами, делая передышки каждые 5-10 метров. Порою неосторожного ныряльщика приходится спасать в декомпрессионной камере, давление в которой снижается постепенно. Чем же объяснить, что морские млекопитающие могут без малейшего ущерба для своего здоровья быстро всплывать с глубины в несколько десятков или даже сотен метров? За последние несколько десятилетий выдвигалось множество различных гипотез. Согласно одной замысловатой теории, ныне отвергнутой, в крови морских млекопитающих находятся какие-то неизвестные бактерии, поглощающие излишек азота. Никто, однако, не мог дать ответ на вопрос, а что происходит с этими микроорганизмами, когда животное возвращается на поверхность? Как вырвать у морских млекопитающих их тайну? Как сделать достоянием человека те преимущества, которыми природа так щедро их одарила? Вот вопросы, которые все еще ожидают своего разрешения. Исследования продолжаются, и по-прежнему важную роль в них играет тюлень. В противоположность гиганту-киту, которого нельзя держать в виварии, тюленя легко изловить, ввести в его кровеносные сосуды исследовательские микроинструменты, выпустить в перекрытый сетями фьорд и наблюдать за ним. Из нескольких десятков видов тюленей, живущих в океанах, только 4 встречаются в водах Антарктики. Все остальные – это преимущественно обитатели арктических морей. Тюлени различаются по своему внешнему виду и повадкам. У них разные заботы и радости, так же, как различные и обширные водопространства, где они добывают пищу. «Пегофилус» в переводе с древнегреческого означает «тот, кто любит лед». Такое именно название присвоила тюленю наука. Трудно найти лучшее определение, особенно по отношению к кольчатому тюленю или нерпи, как его еще называют, который, как никакой другой тюлень, верен просторам полярных морей. Лишь он один перед наступлением длинной темной ночи не откочевывает на юг Арктики вместе со стадами своих собратьев. Когда дни начинают быстро убывать, когда ледяной ветер сбивает последние гребешки пены застывающих волн, нерпа начинает свою вторую жизнь, подводную. Изящная, ловкая, покрытая коричневато-серым мехом, усеянным светлыми пятнами в виде продолговатых колец, им она и обязана своим названием. Исполненная грацией в каждом движении, она проворно орудует в тонком еще покрове молодого льда, чтобы заблаговременно подготовить себе лунки для дыхания, продушины. Это к ним она будет подплывать в течение долгой зимы, чтобы каждые 5-10, максимум 15 минут выдохнуть из легких использованный воздух и вдохнуть свежий. Поэтому она усердно долбит и пробивает лед –